И, эн не надо, эн не гагуби. Чего лопочишь, никак вякнуть что хочешь. Ну, давай, балакай, а то мне баландаться с тобой не досуг. Дык, это, с Прохором он кентуется, я скажу, только не губи, я ж так, не при делах вообще, по-соседски за деньгу малую. Ты что, баклан мне лажу гонишь? Я еще раз не сильно ткнул его ножом. Ты скажи, Прохор этот деловой или так, бычара по жизни, и не тяни волынку. Да не, я все скажу, только не губи. Да, да, так это, эспрятор он, на пару с Митричем работает, а я так, на подхвате вроде. Где Митрич этот шхерится? В Белозерке шмара у него, там и. Опять пытается соскочить бандюган. Ну, ты опять меня не понял. Все, задолбал ты, приподнял я кинжал, как бы собираясь ткнуть, гадом буду, без понятий. Пока Прохор мазу держит, сеструха его, Любаша, полюбовница Митрича, чичиз домой вертанулась, да и Прохор под ним ходит. Где кантуется Прохор, хата его где? Дык, последняя походу, тама колодец сыша у ворот. Кто в хате живет еще? Я задавал вопросы быстро, не давая бандиту время на обдумывание. Так мамка ихняя, да Прохор, вот сеструха сейчас вернулась, да и все. Родительница ихняя по молодости лихой была, чичиз барыжит понемногу, так, по мелочи. Подельник твой, кто он? Дык Василий то, с Александровки он, тоже, значится на подхвате. А он что же, ты его что, того, убил что ли? В глазах появился животный ужас. Нет, спать уложил, ответил я, и тут он понял, что приговорен. Да, я не собирался оставлять следов. Жестоко. Да, но по-другому нельзя, нет человека, нет проблемы. А мне проблемы не нужны. Он что-то хотел еще сказать, но мне это было уже не нужно, что надо, я услышал, с остальным разберемся по ходу. Клинок с хрустом вошел в грудную клетку в районе сердца, я знал куда бить, поэтому он умер сразу. На лице застыла маска ужаса и в то же время какой-то обиды. Но я обещал ему только легкую смерть, так в чем вопрос, я его не мучил. Ну почти. Оттащив трупы в дальний угол стройки, прикрыл их какой-то рогожей, кинув сверху пару досок. Сразу не найдут, ну и ладно, хоть часик какой выгодаю. Ну что же, пора и дальше топать, пока бугры шестерок ждут, а то и сюда наведаться ума у них хватит, хотя при такой погоде навряд ли. Уж очень мерзко на улице. Silence MSEC 1000. До Гуммаласар я добрался минут за 10. Идти было недалеко, но практически полная темнота, грязь и слякоть изрядно тормозили движение. Ничем не примечательная, несмотря на близость к блистательному царскому селу деревня в одну улицу, только пара дворов стоят чуть в стороне. Обычная, каких много на Руси, ну может чуть попрятнее что ли, дома не соломой крыты, черепицей, несколько даже железом, да дворы почище, не завалены хламом разным, так необходимым по хозяйству. Вдоль дороги канава с обеих сторон, водоотводы, это уже признак цивилизации, столицы рядом. Прохожих нет, на Руси рано ложатся и по ночам спят, во всяком случае, в большинстве своем, но я к этому большинству не отношусь. Вот интересно, спят ли те, к кому я спешу в гости? Если дрыхнут, то ничего не поделаешь, может и придется нарушить их здоровый сон. Иду тихо, как учили, стараюсь выбирать места, где потемнее, обхожу лужи. Тявкнул какой-то барбосик, вяло так, видно не нашел меня достойным своего внимания, да и товарки не поддержали. Дошел до конца улицы, вот и дом крайний, с колодцем у ворот. Забор невысокий, метра полтора, но добротный. Двор небольшой, опрятный, дом на каменном фундаменте. Хозяйственных построек нет, видно за домом расположены, ближе к огороду, здесь, так сказать, парадный вход. Да, не бедствует у нас криминальное братье. Тихо, собаки нет, Колян об этом рассказал, так что шума я не боялся. Перемахнув через забор, осторожно пробираюсь к окну, там сквозь занавески пробивается слабый свет. Вдруг распахивается входная дверь и выходит молодая женщина. Чуть ли не сталкиваемся лбами. Надо же, не вовремя-то как, и что тебе не сидится дома? Сразу ничего не поняла, но быстро пришла в себя и уже открывает рот, намереваясь закричать. Блин, и ножом не ударить, все равно шум будет. Кулаком резко бью в горло, хрустнул кадык, разрывая трахею. Она нагибается, пытается вдохнуть, но это невозможно, гортань порвана, откуда воздух? Через несколько секунд все было кончено. Оттащил труп от крыльца, заодно рассмотрел ее. Женщина, лет 30, на вид довольно потаскана. Явно чувствуется запах спиртного. Не как Любаша, боевая подруга Митрича. Дальше рассматривать времени нет и так затягиваю с делами. Возвращаюсь к окну. Свет, пробивающий сквозь щель между занавесками, говорит о том, что в доме не спят. Так и есть, за столом, заставленным едой, какими-то закусками, бутыль, пара, тройка кружек, сидят двое, о чем-то разговаривают, наклонясь друг к другу. Больше ничего не видно, свет от керосиновой лампы, подвешенный к потолку, не доходит до углов, освещая только стол. Пытаюсь запомнить их позы, как сидят, чем заняты руки, быстро ли смогут вскочить. Теперь посчитаем. В первую стычку их было трое. Двое убиты, один в полиции. Второй раз компания лишилась еще двух. И сегодня двоих приземлил. Итого семеро. Главарь, Митрич и подручный его, Прохор, всего девять. Навряд ли в банде было больше. Недавний крестник Колян, во всяком случае, о других членов кружка ничего не говорил. Остается только бабка, мать Прохора и Любаши. Но ее не видно. Вроде старуха, но неизвестно, что от нее можно ждать. По отзывам, бабка с веселеньким прошлым, так сказать, ветеран криминального труда. Так что имеем ее в виду. А ну, как обидится на непочтительность, да тюкнет чем сзади по темечку. Теперь по остальным. Получается, что остается один вариант, действовать быстро, кончать этих двоих, желательно на дальней дистанции, не оставляя спину открытой. После Любаши оставлять никого нельзя, залягут на дно и опять пакостить втихую будут. Все, хватит размышлять. Пора за дело. Тихо поднимаюсь на крыльцо и проскальзываю в сени. Темно, как у не хорошего хозяина в сенях. Не задеть бы чего. Полоска света, пробивающая из-под двери, ведущую в жилую часть дома, как компас указывает направление. Да, строил планы, рассчитывал. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Только собирался осторожно дернуть за ручку, как в комнате послышалась какая-то возня, дверь распахивается, чуть не приложив меня по лбу. Передо мной возник внушительный дядечка в портках и нижней рубахе на выпуск. Обдало запахом сивухи. Стоит, покачиваясь, пытается рассмотреть. Со света это ему удается плохо. «Колька, ты что ли? Тебе где велено быть? А Васька где?» Засыпал он меня вопросами. Я так и не понял, кто он, Прохор или Митрич-бомбист. Да и времени разбираться нет. Дядечке наконец удается сфокусировать свой взгляд. В глазах появляется понимание. Не давая ему полностью прийти в себя, бью своим тесаком точно в сердце, отпихивая бьющее в агонии тело и врываюсь в хату. Немая сцена. Рука сидящего ко мне полубоком бандита замерла в воздухе. Да, это он, убийца моего отца, местный криминальный авторитет, Митрич, он же бомбист. Он тоже узнал меня. Не давая ему времени прийти в себя, буквально в два шага подскакиваю к нему за спину, беру голову на захват и чиркаю своим почти полуметровым тесаком по горлу. Что-то булькнуло, брызнула кровь, еле успел убрать руку, голова бандита уткнулась в стол, опрокинув стакан. Труп, можно не проверять. На все про все, буквально пара секунд, делаю шаг назад, к стене и оглядываюсь. Из-за кутка между дальней стеной и печью, отгороженного занавеской, доносятся какие-то хлюпающие звуки. Достаю браунинг, сегодня еще не побывавший в деле, и тихонечко подкрадываюсь туда. Кинжалом, зажатым в другой руке, осторожно отодвигаю ткань занавески, Заглядываю в закуток. Становится понятен источник странных звуков. Эта бабка отдыхает, видно, от трудов неправедных. Спит, как говорится, без задних ног. Вон, носом какие рулады выписывает. Окидываю взглядом помещение. Больше здесь никого нет, обыск проводить не хочу. Что я могу здесь найти? Бомбы, македонки, оружие, деньги. Навряд ли. Может, что и есть, но явно не на видном месте. Надо искать захоронки, тайники, а на это нет времени, да и не интересует меня это. Я свою работу сделал, вопрос решен кардинально, убийца отца мертв, группа его тоже уничтожена. Бабка старая, да пусть живет, недолго ей осталось, как-то не поднимается у меня рука на старуху. Правда дело, мягко сказать, пошло не совсем так, как изначально планировал. Я сегодня собирался лишь оценить обстановку, и только после этого, подготовив свое алиби, действовать. Хотя, кого это я обманываю? Подспудно я готов был решить вопрос сразу. Думал ли я при этом о том, что подозрение, в первую очередь, падет на меня, особенно после того, как я засветился со своими спортивными достижениями и навыками в единоборствах? Конечно, было бы глупо не учитывать этот факт, но, как говорится, смелость города берет, а логичность моих действий, по моим расчетам, внесет некую сумятицу в головы аналитиков сыскного дела. Трудно поверить в такую оперативность и жесткость в решении проблемы со стороны молодого корнета, даже можно сказать, наглость исполнения. Ну и конечно, кастовость в России этого времени никто не отменял. В конце концов, князь я или так, погулять вышел. Так просто мое сиятельство не обвинишь. Прямых доказательств в мой адрес у них нет, возможные домыслы пусть засунут себе за пазуху. А на каждый неудобный вопрос будет вздернутая бровь, высокомерная фи через губу и угроза вызова на дуэль. Короче, весь расчет на наглость и дерзость, совершенно не свойственную людям моего круга в этом времени. Так что получилось так, как получилось. С точки зрения киллера 21 века очень непрофессионально, но учитывая местные реалии, должно сойти. Конечно, все это я учитывал при решении этого вопроса. Ну а теперь, как в моей присказке из того времени, главное в нашем деле, вовремя смыться. Теперь можно и уходить. Правда, перед уходом решил немного похулиганить. Взяв со стола огромный тесак, не намного меньше моего бебута, провожу им по ране мертвого бандита, и такой, весь в крови, кладу возле отдыхающей бабульки, попутно немного накапав ей на одежду и руки. Свой кинжал тоже вытираю о какой-то рушничек, валявшийся тут же. Бабка даже не пошевелилась, только тональность храпа немного сменила. Спит, как спала, видно устала, старая. Вот удивится то, проснувшись. Все, пора уходить. Еще раз окинув комнату взглядом, выхожу в сени, выглядываю во двор. Никого, тихо, такая же слякоть на улице и пронизывающий ветер. Ухожу так же, как и пришел, через забор, воротами решил не пользоваться. Домой добрался без приключений, никем не замеченным. Время почти 4 часа. Обтер от грязи сапоги. Осмотрел свою одежду на предмет следов крови, еще чего ненужного вроде нигде не заляпался. Все равно решил не рисковать, надо избавляться от всего этого, береженного Бог бережет. Бебут, а его я только и использовал в своем рейде, завернул в бекешу. Она вымокла, поэтому могла вызвать некоторые вопросы, а куда это ночью в дождь ходил корнет. В принципе, маловероятно, что эти вопросы возникнут, но лучше перебдить. Получился такой небольшой тюк. Пока запихал его под кровать, обтерся влажным полотенцем, умываться не стал, не хотел шуметь. В квартире я хоть и один, но соседи могли услышать. Стены, конечно, не чета тем, что в моей пятиэтажке в той жизни, но ночью все звуки. Короче, обойдусь пока обтиранием. Часика полтора подремал, сбил напряжение. Все-таки первое подобное дело в этой жизни. Но вроде прошло все нормально, хотя время покажет. Встал около 7, условно отдохнувший. Надо соответствовать образу спортсмена, соблюдать традиции, да и от тюка избавиться заодно. Одеваю те же бриджи, в которых ходил на дело, те же сапоги, старый китель, который обычно использовал на тренировках. Сверху – накидка. На улице морось, но основная причина – под ней можно спрятать тюк с отходами производства, бекешу и бебут. Для весу я туда же завернул кирпич, прихваченный на стройке. Все, теперь привычная для меня, а главное для окружающих, пробежка. Минут 10 спустя я уже стоял на Садовой, точнее в той ее части, называемой Павловской плотиной, и бросал свернутую бекешу в Иорданский пруд. Весна в этом году ранняя, да и последние из каскадных прудов царского села, особенно в месте водопада, редко когда покрывается льдом, так что сверток, утяжеленный кирпичом, сразу ушел под воду. Кинжал я зашвырнул чуть дальше от моста. Заканчивая пробежку, с чувством выполненного долга вернулся домой, где еще минут 15 продолжил разминку во дворе. Дома еще раз осмотрел сапоги и бриджи, в которых ходил навстречу. После утренней разминки грязные потеки и сырость на них уже смотрелась естественно. Теперь водные процедуры. Подошла Елизавета, стала готовить завтрак. Закончив с утренним туалетом, минут через 10 я уже садился за стол. Холодная говядина, нежный омлет, и в завершение, тарелка с румяными оладьями, окруженная розетками с вареньем, медом и сметаной. К этому времени подоспел кофе, и на столе появился кувшинчик со сливками, сахарница с колотыми кусочками сахара, а сама Елизавета уже стояла наготове с исходящим божественным ароматом кофейником в руках. Прибавьте к этому свежий номер Санкт-Петербургских ведомостей, который я просматривал при этом, и перед вами почти обычный завтрак русского аристократа. Почти, так как обычный бывает не около 9 утра, а часа на 3 позже, и меню несколько изысканнее. Но у каждого свои вкусы, как по мне, то в самый раз. После того, как я успел насладиться всем этим замечательным в своей простоте великолепием, дочитав все новости в газете, смахнув крошки с брюк и промокнув губы салфеткой, встал со стола. Мне надо отметиться в полку, встретиться с друзьями, ознакомиться у полкового адъютанта с приказом о моем отпуске. Если получится, то хотел решить вопрос с денщиком. Федор, как я слышал, уже выписан из госпиталя, но из-за последствий ранения, к повседневной службе еще не допущен. Хочу попросить командование об откомандировании его в мое распоряжение в качестве денщика. Трудно ему будет после ранения ухаживать за лошадьми, выполнять другие обязанности по службе, да и я чувствую свою ответственность за него. В своде прохождения службы по военному ведомству не было четкого толкования, положен ли офицеру в обыкновенном отпуске денщик, или эта привилегия распространяется только при исполнении им непосредственных обязанностей. А что не запрещено, то, как известно, разрешено. Но все это, как говорится, на усмотрение вышестоящих начальников. Глава 2. И вот я в родном полку. Меня не было здесь с самых похорон, почти неделю. За это время здесь произошли некоторые изменения. Ротмистр Болешев Александр Александрович, формально остававшийся командиром эскадрона, по факту стал исполнять обязанности помощника командира полка по хозяйственной части. Временно исполняющим должность командующего вторым эскадроном стал штабс-ротмистр Фриток фон Ларинговен Леон Оскарович. Он и готовился по штату занять эту должность. Слухи об этих перестановках ходили давно, поэтому не стали неожиданностью. По распорядку, в собрании было еще время завтрака, поэтому большинство офицеров находилось здесь. Вот сюда я и прошел в первую очередь. Старшие офицеры завтракали на квартирах, в это время здесь собиралась в основном молодежь и холостяки, поэтому общались без официоза. Встретили меня тепло, опять выражали соболезнования, интересовались дальнейшими планами. Было видно, что все это искренне, без дежурных фраз, друзья глубоко переживают случившееся мной несчастье. В целом в полку обстановка была привычной, все как всегда. Нижние чины на занятиях и хоз, работах, офицеры тоже заняты выполнением служебных обязанностей. Хотя само понятие этих обязанностей у каждого свое. Некоторые молодые офицеры направились заниматься в манеже выездкой, более опытные – ассистировать командирам эскадронов в проведении занятий с нижними чинами. Часть офицеров, кстати, не очень и малая, осталось решать свои, несомненно очень важные задачи в собрании за бильярдным столом или знакомясь с последними новостями, изложенными в «Русском инвалиде» и других газетах. Пообщавшись с офицерами, я прошел в канцелярию родного эскадрона, где представился моему новому командиру. Леон Оскарович, в отличие от ротмистра Абалешева, человека веселого и подкупающего своей открытостью, был несколько суховат по натуре, сказывались немецкие корни, происходил он из азгзейских дворян. Но за внешней чопорностью скрывались исключительная порядочность и желание всегда прийти на помощь. Намного старше нас, молодых офицеров 1903-1904 годов выпуска по возрасту, как-то незаметно стал своего рода наставником с первых дней нашего появления в полку, с исключительным тактом помогая советами в различных перипетиях офицерской жизни. Он был, несомненно, достоин этого назначения, тем более, что был первым в списке старшинства по полку. В своей просьбе посодействовать решению вопроса с денщиком, я нашел его полное взаимопонимание. Он заверил меня, что готов поставить положительную резолюцию на моем рапорте, но в любом случае до полного выздоровления для моего Федора будет наиболее благоприятный режим. Командир полка полковник Раух принял меня у себя в кабинете. Также еще раз выразил соболезнование в связи со смертью отца. Я, в свою очередь, пригласил его завтра в фамильный особняк на поминки в 9-й день со дня смерти. Это приглашение очень растрогало его. Дело в том, что в этот день в доме умершего собираются только близкие друзья и родственники, но присутствие Георгия Оттоновича, начинавшего свою службу под командованием отца, по-моему, будет здесь более чем уместным. По денщику у командира возражений не было. Он заверил меня, что не позже завтрашнего дня, после всех бюрократических процедур, рядовой второго года службы Федор Антипов будет в мое распоряжение. Единственное ограничение, которое он установил в связи с предполагаемым ежедневным отсутствием анного рядового, это то, что раз в неделю он должен являться по месту службы, дабы предстать пред ясные очи эскадронного вахмистра для осмотра внешнего вида и, после этого, получив у полкового адъютанта штабс, ротмистра Телесницкого отпускной билет, я отправился на поиски своих друзей, трех мушкетеров, Федора Эвальда, Юру Лишина и Сергея Бурсака. Ну конечно, нашлись они в манеже, в уголке, выделенном командованием для гимнастических упражнений, как было сказано в приказе. К ним присоединился еще один молодой офицер, корнет Гарин, выпускник Елисаветградского юнкерского училища, тихий, ничем не примечательный юноша, вышедший в полк на год раньше меня. И занимались они, конечно же, тем, что терзали боксерскую грушу, стараясь выбить из нее пыль. По очереди. А кто не в очереди, участвовали в извечном мужском состязании, кто сильнее. В частности, в данный момент изображали подобие боксерского поединка. О, Александр! Первым отреагировал корнет Лишин и тут же получил увесистый плюх от Федора Эвальда, еле успел прикрыться плечом, но все равно получилось довольно чувствительно. Ай, ты чего, больно же. Ой, извини, просто не успел остановиться, пристыженно промолвил Федор, и уже ко мне. Здравствуй, Саша. Проходи, мы тут вот. Здравствуйте, господа. У вас, вижу, бои идут нешуточные. А ты... Юра, не отвлекайся, на ринге, пока не остановлен бой, в любую минуту может прилететь соперник, ждать не будет. Тут мне вспомнился рассказ моего первого тренера из того времени о курьезном случае на Олимпиаде 1952 года в Хельсинки, который я и рассказал, конечно, адаптировав к нынешнему времени и не упоминая фамилий. «Но это же не по-джентльменски», тут же хором отреагировали друзья, в том числе и Федор. «Вопрос не в джентльменстве. Бесспорно, одна из основных идей спорта и бокса, как такового, является культивирование джентльменства, порядочности и уважения соперника. Но в то же время спорт, во-первых, должен воспитывать, дисциплинировать и четкое выполнение правил поединка и команд рефери. Здесь, конечно, рефери нет, но правилами четко определено, что бой заканчивается после команды об окончании. И во-вторых, Юра, попросту говоря, не зевай, следи за противником, тогда и не получишь. Правильно, а то вечно летаешь где-то в своих империях», — подтвердил Сергей Бурсак. «Отвлекаешься все время, не следишь за своим вис-а-вис. Да будет вам, как дети малые, ей-богу!» — одернул Федор и Валь товарищей. «Здравствуй, Александр, рады видеть тебя. Слышал, ты и спросил отпуск, как, прошение удовлетворено. И вообще, как ты, чем думаешь заниматься? Здравствуйте, друзья, я рад видеть вас. Да, Георгий Антонович подписал мой рапорт, надо решить некоторые юридические вопросы, обдумать планы на будущее, да и просто прийти в себя. Александр, еще раз прими наши соболезнования, это большая утрата. Конечно, тебе надо прийти в себя после случившегося. Но помни, мы всегда готовы. Все, что от нас зависит. Спасибо, друзья. Я ценю ваше участие и благодарен вам. Я и спросил отпуск на 2 месяца, пока планирую жить у себя, на Васильевском. Всегда буду рад видеть вас там, да и здесь буду появляться иногда. Кстати, квартира у меня здесь, у Пальгунова, оплачена вперед, я ей это время мало буду пользоваться, да и домоуправительницу не рассчитывал, так что при желании и необходимости, можете пользоваться, без всякого. О, спасибо, Александр, это очень кстати, ты же понимаешь, иногда возникает необходимость не афишировать свою личную жизнь, а в офицерском доме это не всегда удается, обрадовался наш штатный дамский угодник Юра Лишин. Ну, кому что, а Дон Хуану нашему только о сладком, отозвался самый правильный в нашей компании Федор. Друзья мои, у меня небольшая просьба. Господин полковник обещал выделить мне завтра денщика, моего Федора. Прошу вас, проследите его экипировку, все, что нужно, а то знаете, у нашего вахмистра что получить, как говорится, зимой снега не выпросишь. Да, конечно, не беспокойся, я лично прослежу, сразу отозвался Федор, который в эскадроне занимался хозяйственными вопросами, был как бы внештатным завхозом. Александр, извини, если считаешь бестактным, но как идет расследование всего случившего, с тобой беседовали полицейские чины? Спросил Сергей. Да, разговаривал следователь. И генерал Врангель рассказал, что разбойников ищут, следствие идет. Говорил даже, что дело сыска на высочайшем контроле, государь лично интересуется ходом следствия. Но все равно, чем они только занимаются, это возмутительно, среди белого дня бандиты орудуют, а полиция, ни сном, ни духом, думает о чем-то, следствия какие-то ведут, делом бы занялись. Меня заверили, что следствие идет, и я верю, что убийца отца понесет заслуженную кару. Да, всякое зло должно быть наказано, если дело на высочайшем контроле, то думаю, полицейские уж расстараются. Мы понимаем, что тебе неприятен этот разговор, но поверь, мы очень переживаем и сожалеем о твоей утрате. Спасибо, друзья, за поддержку, я тронут вашим сочувствием. Завтра поминки, 9-й день. Прошу помянуть отца, я заказал панихиду в полковой церкви. После встречи с друзьями я не стал задерживаться в полку, надо спешить в Петербург. Вечером приезжает князь Шервашидзе с дочерью, надо встретить. Кроме этого, к завтрашним поминкам подготовиться, отдать последние указания, проверить их исполнение. Дома я выпил кофе и объявил, что некоторое время буду жить в городском доме, так как взял по службе 2-месячный отпуск. Это заметно огорчило Елизавету, подавая кофе, она даже уронила ложку, что, учитывая ее квалификацию домашней прислуги, раньше с ней не случалось. Сразу как-то поникла, сгорбилась, поменялась в лице. Забывшись, присела на краешек стула, нервно комкая салфетку в руках. «Ох, а мы теперь как?» Видимо, подумала, что я вообще хочу оставить службу, съехать с квартиры, и тогда она лишится работы. Сынишка ее, почувствовав, что происходит что-то непонятное, тоже притих и насупился. «Вы, а что вы, как работали, так и будете. Чем вам эта работа не нравится? Если, конечно, не нашли что другое». «Ведь не нашли». От волнения Елизавета стала заикаться, лицо покрылось красными пятнами, она еле слышно вымолвила. «Нет, где ж ее искать, то? А как же, если ж вы будете жить в Петербурге? А мы тогда как?» «Елизавета, даже если я буду жить в Петербурге, это никак не отразится на вашем жаловании, а квартира у меня оплачена на год вперед, кто-то за ней же должен следить. Жалование вам я буду выдавать, как и раньше, первого числа каждого месяца. Даже будучи в отпуске, я собираюсь иногда приезжать в Царское Село, что же мне тогда, в гостинице останавливаться? Надеюсь, что в квартире будет должный порядок». Это немного успокоило ее, но в глазах все равно оставалась настороженность. «Ваше сиятельство, да конечно же, вы же только скажите, вы только не бросайте нас, куда же мы?» «Елизавета», в моем голосе появился металл, «давай подведем итог. Повторяю, 2 месяца я буду жить в Петербурге, иногда буду приезжать сюда. Кстати, я разрешил корнетам Лишину, Бурсаку и Эвальду иногда приходить сюда, естественно, без всяких излишеств, все в пределах разумного. По истечении отпуска я опять буду проживать здесь, так как оставлять службу пока не планирую. Жалование твое остается прежним, независимо от того, проживаю я здесь или нет. В ближайшее время я подумаю об ее увеличении. А теперь позволь мне допить мой кофе и помоги мне собраться, мне надо ехать в Петербург». Это будто подстегнуло Елизавету, она тут же стала суетиться, стараясь угодить мне во всем, взялась сдувать несуществующие пылинки с мундира, еще раз прошла щеткой по шинели, цыкнув на пацана, глазами указала ему на необходимость пройтись суконкой по сапогам, дабы придать им еще больше блеска. «Долго я задерживаться не стал, собрал в саквояж необходимые мелочи, надел мундир, пристегнул шашку. Все это время мать с сыном якобы незаметно для меня выглядывали с кухни, стараясь предупредить все мои желания, потом пацаненок выбежал на улицу, как я понял, зазывать экипаж. На небольшой площадке между обоими домами моего домохозяина как раз находилась своего рода стоянка наемных экипажей, оборудованная даже колодцем для водопоя лошадей. Здесь постоянно стояли наготове лихачи со своими лимузинами на копытной тяге в ожидании пассажиров, офицеров из расквартированных на Кадетской улице гвардейских полков и артиллерийской школы. Так что когда я вышел из дома, у подъезда меня уже ждал тюнинговый экземпляр, коляска, фаэтон с откидным верхом красной кожи, с натертыми до зеркального блеска лакированными боками, весь, даже сиденье, украшенный галунами, фестоном. Рядом стоял водитель кобылы, или как их называли лихач с окладистой бородой, в традиционном валане до пят с лисьей опушкой, на голове, заметный цилиндр черного цвета, и степенно обтирал тряпочкой поручни и сиденье от капель мелкого дождя. Петька же, получивший за труды гривенный, чрезвычайно вдохновленный, побежал делиться этой новостью с неразлучным Колькой. «Куда прикажете, ваш, сиясва?» Обернулся ко мне и, поклонившись учтиво, спросил кучер, когда я устроился в коляске. «На вокзал, и поживее, на поезд надо успеть. Не извольте беспокоиться, ваш, сиясва», прогудел он себе в бороду, «мигом домчим». Уверенным жестом щелкнув вожжами по крупу двигателя в 1 лошадиную силу, мы и вправду довольно резво помчались по широкой Кадетской, плавно входя в поворот на Волконскую и дальше по Софийскому бульвару, чтобы уже не сворачивая, почти по прямой, выехать на привокзальную площадь. Silence Music 1000. Буквально на полчаса заглянув домой на Васильевском и, отдав последние распоряжения, я помчался на Николаевский вокзал, чтобы успеть к приходу пятичасового поезда из Москвы. И вот, в 4 с небольшим, я, через Дворцовый мост, Невским проспектом, на лихаче такое впечатление, что родном брате, близнеце утреннего из Царского села, выезжаю на Знаменскую площадь, чтобы, обогнув ее по кругу, вдоль ограды Величественной Знаменской церкви, мимо монументального будочника в серой суконной шинели, зорким взглядом из черно-белой деревянной будки, осматривающим подотчетные ему владения, подъезжаю к центральному входу Николаевского вокзала Санкт-Петербурга. Передо мной двухэтажное здание в два крыла, в стиле ратуши западноевропейских городов. В центре сооружения высится удачная по своим пропорциям двухъярусная квадратная башня с часами, как бы обозначающая местоположение главного входа. Расплатившись с таксистом на конной тяге, я через вестибюль с административными помещениями прохожу в главный зал с бюстом Николая I у парадной стены и двумя металлическими досками по обеим сторонам от него, с текстом высочайшего указа о начале строительства Николаевской дороги на одной и с датами основных вех строительства на другой. Да, времена меняются, а вследствие этого заменяются и установленные на этом месте бюсты и тексты, выбитые на досках. Широкие окна арочного типа под потолком по всей длине довольно большого зала дают достаточно света. Много встречающих. Пройдя через весь зал, выхожу на его продолжение, перрон дебаркадер, металлическое покрытие которого является одним из ярких свидетельств успехов строительной техники и дизайна. Обнаженные железные фермы покрытия, изящно в кажущей простоте оформленные боковые стены, прорезанные широкими панорамными окнами, создают совершенно уникальный облик интерьера общественного здания транспортного типа, отличающийся строгостью и простотой. По сторонам дебаркадера протянулись кладовые, административные помещения, различные пирожковые и закусочные. Несколько минут ожидания, и вот, в клубах пара, к перрону, издав оглушительный гудок, от которого зазвенело в ушах, втягивается разноцветная змея пассажирского поезда, во главе со знаменитой овечкой. Затихающей волной сходит на нет дробь перестука колес. Перекличка лязга сцепок состава и мощный вздох паром уставшего труженика, паровоза является своего рода толчком для толпы встречающих, заглядывающих в окна вагонов в попытках разглядеть знакомые лица, для немалой армии носильщиков, стремившихся выдвинуться со своими тележками на оперативные просторы стратегически важных для заработка точек, дорожных служащих, готовых наброситься на прибывший состав с целью осмотреть, оценить, обслужить. Все пришло в движение, началась обычная вокзальная суета, местами радостная, местами деловая, а в общем, будничная. И вот, кульминация всего этого действа. Открывается дверь центрального вагона состава, обшитого дубовыми дощечками и покрытого светлым лаком дорожного дома на колесах, с бронзовой надписью «Один класс». Первым на перрон степенно спускается солидный проводник с неизменными огромными усами, в форменной шинели и фуражке. С деловой основательностью протирает тряпицей поручни и только после этого приглашает пассажиров к выходу. Через несколько минут, держась за поручни, на перрон спускается высокий сухощавый пожилой мужчина с окладистой бородой, в генеральской шинели нараспашку. Тут же оборачивается и подает руку буквально выпорхнувшей из вагона изящной девушке. «Солнышко! Мэри! Княжна Мария Прокопьевна Шервашибзе! Участник и соперник всех моих детских забавах! Ягоза, с детской непосредственностью превращающая любую свою шалость, а чего только мы не вытворяли во дворце моего деда или в доме ее отца, в невинное недоразумение!» Silence Music 1000. Она легко спрыгнула с подножки вагона, опираясь на протянутую руку отца, осмотрелась. Наши взгляды встретились. Мэри как-то сразу узнала меня, кратко улыбнулась, и я уже в тот миг понял, что поплыл. Это было как наваждение. С трудом пересилив себя, я подошел к ним, как и положено, щелкнул каблуками, представился. Старый князь молча взял меня за плечи, пристально посмотрел, порывисто прижал к себе, обнял, отстранил, еще раз посмотрел. «Здравствуй, Александр, как ты вырос? Здравствуйте, Прокопий Левонович, как вы доехали, как дорога? Спасибо, все нормально. Прими мои соболезнования, это настоящий удар для всех нас. Николай Александрович был моим другом, это тяжело, это больно. Прости». Было видно, что ему трудно сдерживаться, у него дрогнул голос, на глазах проступили слезы. «Держись, Александр, я знаю, ты сильный, держись». Он опять приобнял меня. «Спасибо, Прокопий Левонович, спасибо. Отец часто вспоминал вас, я тоже помню, как мы детьми носились по вашему дому в Тифлисе. Александр, ты вырос, стал настоящим мужчиной. Да, вырос немого, дядя Прокоп, зато вы не меняетесь, такой же грозный на вид, но добрый заступник для нас, ваших детей. Ну что, ты, такой уж и грозный. Спасибо, Саша, ты и вправду для меня как сын. Я помню, как держал тебя на руках, спасая от моих девочек. Вот одну из них привез сегодня. Ты же помнишь Мэри?» И оборачиваясь к девушке: «Мэри, подойди, поздоровайся с Александром, ты же помнишь нашего Сандра. Ах, какие вы были проказники, чего только не вытворяли в детстве. Ну, ну, не смущайся. Здравствуйте, Александр, вы очень изменились, я рада вновь видеть вас». Меня несколько удивило, можно сказать, довольно сухое приветствие, но поначалу я не придал этому значения, списав за неловкость после длительной разлуки. Сказать просто, что она выросла, это сказать банальность. Она изменилась, она стала ослепительно красивой, но эта красота стала какой-то холодной. Уже не было той озорной девочки с ангельской внешностью, той шалуньи, проказами которой буквально умилялись окружающие. И это уже и не тот подросток, с которым весь день проговорили в бадине, которая буквально задавила меня своим позитивом, доброжелательностью. Нет, никаких отрицательных эмоций по отношению к себе я не почувствовал. В ее словах, вернее тоне, каким они были сказаны, не было ничего. Совсем ничего. Так, дежурная фраза интеллигентного человека. Наваждение пропало. Ну что же, детство прошло, мы выросли, долго не виделись. У каждого своя жизнь. А детские обещания, слова, когда это было? Да и нам было поскольку. И было ли вообще? Здравствуйте, Мэри, рад видеть вас. Как прошла дорога? Поворачиваясь к ней, дежурно поздоровался, соблюдая формальность и не ожидая ответа. Дядя Прокоп, вновь обратился я к старому князю, предлагаю дать команду носильщикам, пора ехать домой. Вы, верно, устали с дороги. Да, Александр, к сожалению, с годами все труднее переносить такие переезды. Как я завидую вам, молодым. Ну что вы, дядя Прокоп, выглядите вы прям орлом, отвечая ему, я поискал глазами носильщиков, но и вправду, дорога, верно, тяжелая. Ничего, дома отдохнете. Я приказал подготовить ванну, ну а потом расскажите мне, как живет Тифлис, наши общие знакомые. Конечно, Александр, там все помнят тебя, радуются твоим успехам. Но ты прав, дорога и впрямь была утомительна. Мы не стесним тебя. Завтра же займусь поисками жилья, а пока уж извини. О чем вы, Прокопий Левонович, не обижайте меня. Завтра 9 дней со дня смерти папы, соберутся друзья, самые близкие. Прошу быть с нами в этот день, а после и будем решать вопросы. Да, Александр, ты стал мужчиной. Как быстро вы взрослеете. Как я хотел бы посидеть с Николаем с кувшинчиком старого грузинского вина, вспомнить молодые годы. Как неожиданно все это. В это время целая артель носильщиков выносила багаж князя, укладывала на тележки и обвязывая чемоданы, тюки, баулы, после чего вся эта наша кавалькада двинулась налево от перрона, на грузовой двор, где уже стояли наготове извозчики. Загрузив багаж на грузовую телегу, сами поместились в изящный фаэтон и отправились домой.